384, июль, 19. Колебания в ощущениях близости имеют место благодаря изменениям в состояниях оболочек, но не в действительности. Формула «Я с вами всегда» неизменна на все времена. Обращение, идущее от сердца, открывает врата. Но нужна полнота обращения. Половинчатость очень мешает. Как же не найти силы явить полнострунность устремления, хотя бы во время контакта? То, что важнее всего, должно уявляться в качестве обращения.